Тетрадь в сиреневой обложке, часть пятая. 7 июня 1913 года. Я благополучно добралась до Варшавы. Это такой огромный город, что невольно делается страшно. По счастью, почтовый адрес Виктора оказался верным. Я списала его без ошибки. Иногда я ловлю себя на мысли, что дом, вероятно, сгорел вместе со всеми, кто в нем находился. Ведь я видела, как падала лампа. Но до конца я не уверена. Эта неопределенность немного нервирует меня. Я даже пару раз видела сон о том, как лицо Терезы плавится точно воск. Я никогда не вижу снов, но этот был даже приятный. Виктор принял меня сердечно. Сказал, что уже давно ждал, когда я решусь оставить это гнездо развратников, одержимых дьяволом. Но он не стал расспрашивать, что именно заставило меня уехать. В ответ я так и не решилась спросить, что стряслось в ту ночь между ним и отцом, отчего его рука была вся в крови и как сломалась каминная полка. Может быть, позже. Виктор много учится и по-прежнему работает по ночам в психиатрической лечебнице и в морге. Мне кажется, он вовсе не спит. От этого брат выглядит живым мертвецом. Под глазами залегли черные круги. Он весь до невозможности отощал и, кажется, совсем о себе не заботится. Наверняка его подопечные в ужасе. По крайней мере, те, что еще живы. Но ничего, с этих пор присматривать за ним буду я. 10 июня 1913 года. Квартирка, которую мы снимаем, совсем простая. Даже совсем бедная и темная. Она находится под самой крышей, отчего здесь то и дело воют сквозняки. Нет ни печи для готовки, ни таза для стирки. Я не сказала брату про захваченные из дома украшения, а потому, думаю, он не будет против, если я заложу часть в ломбард. А если он узнает и начнет ругаться, скажу, что мама бы этого хотела. По правде сказать, я так и думаю, она точно была бы против, чтобы ее сын кашлял от сырости и слепнул над книгами от недостатка света. Кое-что я, правда, оставлю. Может, пару кулонов или колец из тех, что особенно идут к глазам. Этого она тоже бы хотела. 14 июля 1913 года. Все прошло по плану. Переезд – дело хлопотное, поэтому я никак не могла найти времени на дневник. Но все уже позади. Со вчерашнего дня мы живем в уютной маленькой квартирке с обоями, плотно приклеенными к стенам. Это уже победа. В ней есть газ, два окна, жилая комната, кухня и крохотная спальня. Я пока буду спать на диванчике в гостиной, хотя Виктор очень сильно против. Но ему высыпаться важнее. Теперь брат сможет доучиться спокойно и устроиться на настоящую работу доктором. Будет ходить везде важный с саквояжем. Может, даже станет семейным доктором у какого-нибудь богача. Вот тогда заживем. Виктор, правда, не так оптимистичен. С другой стороны, не припомню, чтобы он когда-то был весельчаком. Я договорилась с прачкой в новом районе. Она совсем нищенка, с кучей детей. Ей пригодится каждый заказ. А у Виктора будут чистые рубашки. Увы, стирать я не умею и не хочу. Вот готовить, пожалуйста. Кухарка нам точно сейчас не по карману. А еще нужно подумать, чем мне заняться, кроме сидения дома. 16 июня 1913 года. Вот это и случилось. Признаться, я думала, мы с Бартоком так никогда и не встретимся снова. Он ведь был таким гадким, лохматым мальчишкой и все время злил меня, дразнил. Но, конечно, я была очень благодарна его родителям, приютившим Виктора в первое время после побега. А тут мы познакомились заново. Барток сильно изменился. Нет, я не ждала, что он не вырос, все же прошло 5 лет. Но я... Хорошо, скажем так, я приятно удивлена. Ха-ха, он стал таким высоким и... Выморона несколькими линиями. А еще, кажется, ему поправили зубы, и теперь они не торчат во все стороны. И волосы он стрижет совсем иначе. Нет, если бы мне не сказали, что передо мной Бартек, я бы ни за что сама не догадалась. 30 июля 1913 года. Раз уж Виктор посвящает все время учебе, некому было показать мне город. А тут Бартек как раз предложил оказать такую услугу. Я даже не знаю, отчего-то хочется его помучить, пожеманиться. Не знаю. Ничегошеньки не знаю. Укроюсь пледом и буду думать. 1 августа 1913 года. Во время прогулки Бартек признался, что на самом деле у него тоже сегодня должны были быть занятия, но он их прогулял. Мне от этого стало так весело, будто он для меня что-то украл, какую-то мелочь. Но признаваться в этом ни за что не стану. 8 августа 1913 года. Не выдержала и написала Анике, нашей домоправительнице. Просто хочу знать, стоит ли где-то еще мой дом. Вот только когда я решусь его отправить, не знаю. 11 августа 1913 года. Впервые сходила на ярмарку. Нам с Бартеком удалось вытащить даже Виктора. Боже, я в жизни так не веселилась. Мальчики посоревновались в ловкости, и Бартек оказался очень даже метким и выиграл приз — керамическую птичку, которую подарил мне. И правда, зачем ему это безделица? А я перепробовала все сладости, посмотрела зверинец, наплясалась до упаду и стерла ноги в кровь, но все равно счастлива. Обратно меня вели под руки, потому что я хромала. Там, среди прочих развлечений, была и гадалка. Бартек будто бы в шутку предложил мне расспросить ее о женихах. Но меня даже передернуло. Неужели люди верят в подобную чушь? 20 августа 1913 года. Решено. Пойду на курсы медсестер. Когда Виктор станет врачом, ему все равно понадобится кто-то, кто будет ассистировать, стерилизовать инструменты и ставить уколы. А если у меня будет хорошо получаться, то выучись еще на акушерку. Меня не умиляют роженицы и дети. Просто крови я не боюсь, в то время как хорошие акушерки всегда нужны. А на большее мне все равно. Зачеркнуто. Мне не на что жаловаться. 10 сентября 1913 года. Поступила на курсы. Учиться буду целых 2 года. Теории и практики, как ходить за больными. Правда, чтобы оплатить их, пришлось продать еще кое-что. Начало занятий через неделю. Я так волнуюсь, но по-хорошему. Чтобы отметить это событие, Бартек пригласил нас в ресторан. Кто бы мог подумать, что он вырастет таким галантным. 29 сентября 1913 года. Мне кажется, у Бартека ко мне какое-то особое отношение. Не как просто к сестре друга или девочке, которую он знает с детства. Сегодня он сказал, что у меня поразительные глаза. Так и сказал, поразительные. А потом осмелел и заправил мне прядь волос за ухо. Я смутилась невозможно. Как с ним теперь говорить? 1 октября 1913 года. Болезнетворные микробы оказываются повсюду, а я и не знала. Спасибо вам, курсы медсестер. Теперь у меня точно начнутся кошмары. 10 ноября 1913 года. Виктор заглянул в мои конспекты и сказал, что их учат совсем другому. А чему, позвольте спросить? 25 декабря 1913 года. Справили Рождество. Даже поели гуся. Кажется, это первое счастливое Рождество за много-много лет. Совершенно некогда писать. Слишком занята. В моей жизни появилось столько действия, что совсем не осталось для слов в дневнике. Может, это к лучшему? 3 марта 1914 года. Пришло письмо от Аники. Дом стоит, в моей комнате слегка обгорели шторы и обои, но Тереза уже заменила их новыми. Кто бы сомневался. Еще Аника вложила в свое письмо 2-е. Его я сначала хотела сжечь, но что-то меня остановило. Прочту позже. 24 апреля 1914 года. Гуляли с Бартоком в парке. Он накупил пирожных, большую картонную коробку эклеров. Но мы быстро ими объелись, а остаток хотели скормить лебедям и уткам. Но они начали лезть в лицо и больно щипаться. Тогда нам пришлось бежать, оставив коробку им на растерзание. Ох, я так смеялась! А потом Барток меня поцеловал. 3 мая 1914 года. Родители Бартока удивительно приятные люди. 7 июня 1914 года. Виктор окончил предпоследний курс, с блеском выдержал все экзамены. Ему, оказывается, и после университета еще учиться и учиться. Но сегодня это не важно. Мы идем отмечать. Гуляем. 14 июня 1914 года. Да чего душный июнь. Никак не могу сосредоточиться на первом руководстве по сестринскому делу. И мухи эти ужасные летают. Разносчики микробов. 29 июня 1914 года. Всюду газеты. Люди хватают их с лотков, читают и тут же бросают под ноги. 5 августа 1914 года. Барток получил повестку. 7 августа 1914 года. Виктор не прошел в солдаты по состоянию здоровья. Он пойдет в Красный Крест. Я тоже пойду. 8 августа 1914 года. Ходили с однокурсницей в представительство Красного Креста. К нему не протолкнуться из-за людей и машин. Все что-то кричат. Укладывают какие-то коробки. Однокурсница заходила первая, а вышла вся в слезах. Сказала, что в волонтерке берут только с 20 лет. Придется мне продать что-то еще из маминого наследства, чтобы выправить новые документы.